Мне неплохо здесь спится, хотя каждую ночь я пробуждаюсь от одного и того же кошмара. Этот кошмар возвращает меня к тому ужасному событию, говорить о котором у меня нет сил и о котором вы ничего не знаете. Этот кошмар терзает меня на протяжении 30 лет, но мне всегда удавалось о нем молчать. Проснувшись, я неподвижно лежу и жду, чтобы успокоилось биение сердца. Иногда я чувствую такую слабость, что протягиваю руку за стаканом воды. У меня страшно пересыхает во рту. Год за годом безжалостно повторяются одни и те же сцены. О них трудно говорить, потому что меня сразу охватывает страх. Я вижу, как чьи-то руки открывают ставни, вырисовывается неясная фигура, слышу скрип ступеней. Он уже в доме. О, Боже, он уже в доме. И тогда во мне нарастает безумный вопль. Но вернемся в тот день, когда я получила письмо. Александрина желала узнать о моих намерениях, куда я собираюсь переехать, к дочери. Это, пожалуй, было бы самым мудрым решением. И когда я думаю переезжать? Может ли она мне чем-то помочь? Ну, она-то, конечно, найдет другое помещение на новом бульваре, в этом нет никакого сомнения. Возможно, потребуется какое-то время, но ей хватит сил начать все сначала, даже несмотря на то, что она не замужем. Впрочем, хотелось бы, чтобы ее оставили, наконец, в покое на этот счет. Ее нисколько не волнует, что она останется старой девой. У нее есть цветы и я. Я, как всегда, внимательно ее слушала. Я уже привыкла к ее резкому голосу, и он мне даже нравился. Когда же она замолкла, я негромко сказала, что не собираюсь уезжать. У нее вырвалось восклицание. «Нет», — продолжала я, не обращая внимания на ее волнение, — «я останусь здесь». Я объяснила ей, что значил для вас, Арман, этот дом. Я рассказала ей, что вы здесь родились, так же, как до вас здесь родился ваш отец, а еще раньше его отец, что этому дому почти 150 лет, и что в нем жили многие поколения Базеле. И никто, кроме Базеле, не жил в этих стенах, построенных в 1715 году, когда только проложили улицу Хельдеберта. В последние годы Александрина часто расспрашивала меня о вас. Я показала ей две ваши фотографии, с которыми я никогда не расстаюсь. Одна, на которой вы на смертном одре, и вторая, последняя фотография нас обоих, сделанная всего за несколько лет до вашей кончины. Ваша рука на моем плече, у вас очень торжественный вид, а на мне платье манто, и я сижу на стуле перед вами. Она знает, что вы были высоким и хорошо сложенным мужчиной, что у вас были каштановые волосы, темные глаза и сильные руки. Я рассказала ей, каким вы были очаровательным, мягким и вместе с тем сильным, как ваш чудесный смех наполнял меня радостью. Я рассказала, что вы писали мне коротенькие стихи и подкладывали их под мою подушку или прятали среди рукоделия, и как я ими дорожила. Я рассказала ей о вашей верности, о вашей порядочности, и что я никогда не слышала, чтобы вы солгали. Я упомянула о вашей болезни, о том, как она возникла и развивалась, вроде насекомого, пожирающего цветок изнутри. В тот вечер я впервые объяснила ей, что дом был для вас источником надежды в те страшные последние годы. Вы и помыслить не могли хоть на минуту покинуть дом, потому что он вас защищал. А сегодня, через 10 лет после вашей кончины, дом действует точно так же и на меня. «Теперь вы понимаете», — сказала я ей, — «что в моих глазах эти стены имеют куда большую ценность, чем любая сумма, которую собирается выплатить префект». Как всегда, при упоминании имени префекта я не скрывала своего глубочайшего презрения. Он разорил остров Сите, разрушил 6 церквей, разворотил латинский квартал. И все это ради прямых линий, этих бесконечных монотонных бульваров, ради огромных домов цвета сливочного масла, построенных по единому образцу. Отвратительное сочетание вульгарности и внешнего блеска. Этот блеск и пустота, которые так нравятся императору, вызывают у меня омерзение. Как всегда, Александрина клюнула на приманку. «Как-то я не могу понять, что проводимые работы совершенно необходимы городу. Префект-император видит город чистым и современным, с отлаженной системой источных вод, с освещением общественных мест, с питьевой водой, без микроорганизмов. Как это я могу всего этого не замечать и тем самым отрицать прогресс и оздоровление условий жизни общества? Речь идет о решении проблем санитарии, об искоренении холеры. При этих словах, о, мой любимый, я заморгала, но продолжала молчать, хотя мое сердце взволнованно забилось. Она не умолкала. Новые больницы, новые железнодорожные вокзалы, строительство новой оперы, мэрии, парков, присоединение к Парижу пригородов. Как я могу закрывать на это глаза? И сколько раз она употребила при этом слово «новый»? Через какое-то время я перестала ее слушать, и она, наконец, ушла, такая же раздраженная, как и я. «Вы слишком молоды, чтобы понять, что связывает меня с этим домом», — сказала я ей, когда она была уже в дверях. Она прикусила губу и промолчала. Но я знала, что именно она хотела мне сказать. Я могла услышать повисший в воздухе ее немой ответ. «А вы слишком стары». Она была права, я слишком стара. Но еще не настолько, чтобы отказаться от борьбы. Не настолько, чтобы не дать отпор. Сильный шум снаружи затих, но рабочие скоро вернутся. У меня дрожат руки, когда я наливаю воду или разжигаю угли. Сегодня утром, Арман, я чувствую себя слабой. Я знаю, что у меня мало времени, и я боюсь. Но я боюсь не конца, любовь моя, а всего того, о чем я должна написать в этом письме. Я слишком долго откладывала. Я оказалась трусихой и презираю себя за это. Я пишу эти слова в нашем пустом и промерзшем доме, и мое дыхание паром вырывается из ноздрей. Перо оставляет на бумаге прихотливые линии, блестят черные чернила. Я вижу свою руку с пергаментной, сморщенной кожей. Вижу обручальное кольцо, которое вы надели мне тогда на безымянный палец, и с которым я никогда после этого не расставалась. Вижу движение своего запястья, вижу завитушку каждой буквы. Кажется, что время течет бесконечно, но я-то знаю, что все мои минуты, все секунды уже сочтены. С чего же начать, Арман, и как? И что помните вы? В конце вы уже не узнавали меня. Доктор Нанан сказал, что нет оснований для беспокойства, что это ни о чем не говорит, но это обернулось долгой агонией для вас и для меня. Выражение легкого удивления всякий раз, как вы слышали мой голос. «Кто эта женщина?» — постоянно бормотали вы, указывая на меня, неподвижно сидящую возле вашей кровати. Жермена держала перед вами поднос с обедом. Она краснела и отводила глаза. Когда я думаю о вас, то не хочу вспоминать это медленное угасание. Я хочу сохранить память о счастливых днях, о тех днях, когда дом был полон жизни, любви и света, о тех днях, когда мы были еще молоды и душой, и телом, когда наш город еще не начали разрушать. Сегодня мне холоднее, чем обычно. Что будет, если я схвачу насморк, заболею? Неосторожно хожу по комнате, никто не должен меня видеть. Одному Богу известно, кто бродит снаружи. Я понемногу прихлебываю теплое питье и вновь думаю о роковой встрече императора и префекта в 1849 году. Да, в 1849 году. В тот самый страшный год, любовь моя. Год ужаса для нас обоих. Сейчас я не стану его вспоминать, но снова вернусь к нему, когда немного соберусь силами. Недавно я прочитала в газете, что встреча императора и префекта состоялась в одном из представительских дворцов. И меня поразил контраст между этими людьми. Префект — высокий, импозантный, широкоплечий, широкой бородкой и проницательным взглядом голубых глаз. Император — бледный, болезненный, небольшого роста, черноволосый, верхняя губа перечеркнута ниточкой усов. Я прочла, что целая стена была занята планом Парижа, разрисованного синими, зелеными и желтыми линиями, которые разрезали улицы, словно кровеносные артерии. Нас уведомили, что это неизбежный процесс. Примерно лет 20 тому назад было задумано, одобрено и спланировано украшение нашего города. Император мечтает о новом городе наподобие Лондона с его широкими проспектами, уточнили вы, оторвавшись от чтения вашей ежедневной газеты. Ни вы, ни я, мы никогда не бывали в Лондоне и не знали, что именно имеет в виду император. Мы любили свой город таким, каким он был, и по рождению, и по воспитанию мы оба были парижанами. Вы впервые открыли глаза на улице Хильдеберта, а я 8 годами позже, на соседней улице Сент-Маргарит. Мы редко покидали город и свой квартал, и нашим королевством был Люксембургский сад. 7 лет тому назад мы с Александриной и с некоторыми нашими соседями прошли пешком весь путь до площади Мадлен на другом берегу, чтобы посмотреть на торжественное открытие нового бульвара Мальзерб. Вы не можете себе представить, с какой помпой и церемониями было обставлено это событие. Думаю, вас бы это сильно огорчило. Был очень жаркий летний день, кругом полно пыли и масса народу. Люди обливались потом в своих праздничных нарядах. Несколько часов подряд толпа напирала и давила на императорскую гвардию, охранявшую место. Я горела желанием вернуться домой, но Александрина шептала мне, что мы, как парижане, должны быть очевидцами этого великого события. Когда же, наконец, прибыл в своей коляске император, я увидела тщедушного человечка с желтоватым цветом лица. Вы помните улицы, усыпанные цветами после совершенного им государственного переворота? А сам префект терпеливо ожидал под огромным тентом, защищавшим его от неумолимого солнца. Он, как и император, тоже любил выставлять себя на показ, ему нравилось видеть свои портреты в газетах. И через 8 лет непрерывных разрушений мы точно поняли, каков наш префект. Или барон, как вы предпочитали его называть. Несмотря на изнуряющую жару, на нас излился бесконечный поток самопоздравлений. Затем они без конца поздравляли друг друга, потом под тент позвали еще каких-то людей, которым казалось в тот миг, что они тоже важные персоны. Гигантский занавес, закрывший вход на бульвар, был торжественно убран, толпа зааплодировала и закричала «Виват!». Но я молчала. Я поняла, что этот верзила с грозной бородкой станет моим злейшим врагом. Я была так увлечена своим письмом к вам, что не услышала стука Жильбера. У него условный код — 2 коротких удара, потом медленное царапанье концом его крюка. Вряд ли вы когда-нибудь его замечали, хотя мне помнится, что вы любили поболтать на рынке с четой трепишников в те времена, когда наша дочь была еще ребенком. Я встаю, чтобы открыть ему дверь, осторожно, опасаясь, как бы нас не увидели. Уже начало 1-го, скоро вернутся рабочие. И вновь возобновится этот убийственный грохот. Как всегда, дверь ужасно скрипит. Поначалу он может напугать. Худой, черный от грязи и сажи, его лицо изборождено разбегающимися морщинами, как кора старого дерева. Спутанные волосы, редкие пожелтевшие зубы. Он входит в дом, а вместе с ним зловоние, какая-то странная, не внушающая доверия смесь запахов водки, табака и пота. Но я уже к этому привыкла. Черное длинное пальто в лохмотьях волочится по земле. Несмотря на тяжелую плетеную корзину за спиной, он держится прямо. Я знаю, что в корзине все его сокровища, разный хлам, никчемные вещи, которые на рассвете с фонарем в одной руке и с крюком в другой он старательно подбирает на улицах. Обрывок веревки, старые ленты, железные медные обломки, окурки сигар, овощная фруктовая кожура, булавки, клочки бумаги, увядшие цветы — и, конечно, вода и пища. Я стала не слишком разборчивой. Мы едим вместе, 1 раз в день, причем руками. Конечно, это не очень красиво. Зима становится все суровее, и все труднее раздобыть уголь, чтобы разогреть наше скудное угощение. Хотелось бы мне знать, где он раздобывает продукты и как умудряется пронести их через поле боя вокруг дома. Но когда я спрашиваю его об этом, он молчит. Иногда я даю ему несколько монет из тщательно оберегаемого бархатного мешочка, в котором все мое достояние. Руки Жильбера грязные, но необыкновенно тонкие, как руки пианиста, с длинными пальцами, с утолщенными суставами. Я не имею никакого представления о его возрасте. Один бог знает, где ночует Жильбер и как давно ведет он такое существование. Вероятно, он живет где-то возле заставы Монпарнас. Там, на пустыре, располагается лагерь трепишников, состоящий из шатких хижин. Каждый день через Люксембургский сад трепишники спускаются на рынок Сен-Сюльпис. Впервые я обратила на него внимание из-за его высокого роста и смешного цилиндра, выброшенного, вероятно, каким-то дворянином, мятого, продырявленного, сидящего на его макушке, как подбитая летучая мышь. Он протянул за монеткой широкую ладонь, улыбнувшись беззубым ртом. Мне почудилось в нем что-то дружественное и уважительное, что было удивительно, потому что эти молодцы бывают грубиянами и сквернословами. Меня привлекла его доброжелательность, и я перед тем, как уйти, дала ему какую-то мелочь. На следующий день он стоял на моей улице возле фонтана, наверное, выследил меня. У него в руках была красная гвоздика, которая, должно быть, выпала из чьей-то бутоньерки. «Это для вас, мадам», — произнес он торжественно. Когда он шел ко мне, я обратила внимание на его необычную походку. Он подволакивал негнущуюся правую ногу, что напоминало неловкие движения странного танцора. «К вашим услугам, со смиренной и преданной благодарностью», — сказал Жильбер. После чего он снял свою шляпу, обнаружив копну вьющихся волос, и поклонился до земли, словно я была сама императрица. Это случилось 5 или 6 лет тому назад. В последнее время он единственный, с кем я разговариваю. Сейчас я сижу в одиночестве и в постоянной борьбе, и с удивлением замечаю, что справляюсь с возникающими трудностями. В бытность вашей супругой, а потом вашей вдовой, я, дама из предместья Сен-Жермен, с горничной и кухаркой, проживающими в доме, была, конечно, избалована. Тем не менее, мне удается совладать с моим новым, более суровым образом жизни. Возможно, я этого ожидала. Я не боюсь неудобств, холода и грязи. Единственное, чего я опасаюсь, это что не сумею сказать то, что должна вам открыть. Потому что уже пора. Когда вы умирали, я не могла говорить, не могла выразить свою любовь и открыть свои тайны. Мне мешала ваша болезнь. На протяжении ряда лет вы превращались в немощного старика. В самом конце вы стали нетерпеливы, вы не хотели меня слушать. Вы жили уже в другом мире. Иногда к вам возвращалась полная ясность сознания, обычно это случалось по утрам, и тогда вы становились прежним Арманом, тем, кто был мне так нужен и кого я страстно желала вновь обрести. Но эти периоды длились недолго. В ваших мыслях вновь наступала невообразимая путаница, и вы вновь ускользали от меня, но это не важно, Арман, я знаю, что теперь вы меня слушаете. Жильбер греется у эмалированной плиты. Он отвлекает меня рассказом о разрушениях в нашем квартале. На нашей улице пала прекрасная гостиница «Бельфор». Он сказал, что от нее ничего не осталось. Он все видел своими глазами. Много времени не потребовалось. Толпа рабочих с заступами, я слушала его, замерев от ужаса. Мадам Пакар уехала из Парижа к дочери в город Санс. Она уже никогда не вернется. Она уехала этой осенью, когда мы поняли, что надеяться больше не на что. Жильбер продолжает рассказ. «Теперь улица Хильдеберта пуста», — объясняет он, — «все разъехались. Сейчас это обледенелая призрачная зона. Не могу представить себе такую нашу маленькую оживленную улицу». Я сообщила Жильберу, что впервые вошла в этот дом почти 40 лет тому назад, чтобы купить цветы у мадам Колевие. Мне было тогда 19 лет. Он заинтересовался и захотел узнать больше. Помнится, был весенний майский день. Лучезарное золотистое утро, полное надежды. Матери вдруг захотелось ландышей. Она отправила меня на улицу Хильдеберта к цветочнице, потому что терпеть не могла вялые белые бубенчики в корзинках рыночных торговок. Мне всегда очень нравились маленькие тенистые улочки возле церкви. Мне нравился их покой, чуждый шумный сутолоки площади Гозлен, где я жила. Мы с братом часто прогуливались в этом квартале, расположенном всего в нескольких шагах от нас. Здесь не было оживленного движения, редко можно было увидеть какой-нибудь экипаж. Люди стояли в очереди к фонтану Эрфюр, они вежливо здоровались друг с другом. Дети весело играли под присмотром нянек, лавочники, стоя в дверях, вели бесконечные разговоры. Иногда священник в черной сутане, с Библией под мышкой, поспешно направлялся к соседней церкви. Летом, когда двери церкви открыты, на улице слышалось пение и чтение молитв. Я вошла в цветочную лавку и увидела, что там уже кто-то есть. Это был молодой мужчина благородной внешности, высокий и крепкий, с красивым лицом и темными волосами. На нем был синий редингот. Он тоже покупал ландыши. Я ждала своей очереди, и вдруг он протянул мне стебелек с одним колокольчиком. Его черные глаза смотрели на меня слегка смущенно. Мои щеки зарделись. Да, я была застенчивой особой. В возрасте 14-15 лет я поняла, что мужчины ко мне неравнодушны, и взгляд задерживается на мне дольше, чем обычно. Сначала мне это досаждало, хотелось скрестить руки на груди, надвинуть чепец. Потом я поняла, что так происходит со всеми девушками, когда они взрослеют. Один молодой человек, которого мы с матерью встречали на рынке, влюбился в меня. Этот неуклюжий уволень с красным лицом мне совсем не нравился. Мать развлекалась тем, что поддразнивала меня на его счет. Она была весьма словоохотлива, а я нередко укрывалась от этого типа за ее внушительной фигурой. Это рассмешило Жильбера. Похоже, ему понравилась моя история. Я поведала ему, что высокий брюнет в цветочной лавке не сводил с меня глаз. В тот день на мне было платье цвета слоновой кости с вышитым воротничком и буфами на рукавах, кружевной чепчик и шаль. Простенько, но мило. «Да, думаю, на меня тогда стоило взглянуть», — сказала я Жильберу. «Стройная фигура, которую я сохранила, несмотря на годы, густые волосы цвета меда, розовые щечки». Я недоумевала, почему этот мужчина не уходит, почему он слоняется по лавке. Когда я, купив цветы, направилась к выходу, он открыл мне дверь и вышел следом за мной на улицу. «Извините, мадемуазель, но я искренне надеюсь, что вы еще вернетесь», — негромко сказал он. У него был низкий, глубокий голос, который сразу меня тронул. Я не знала, что сказать, и молча разглядывала ландыши. «Я живу здесь», — продолжал он, указывая на окна, расположенные над нашими головами. «Этот дом принадлежит нашей семье». Он сказал это очень просто. Я подняла глаза на каменный фасад. Это было старинное здание, высокое и квадратное, с крышей из кровельного сланца, расположенное на углу улицы Хильдеберта и улицы Эрфю рядом с фонтаном. В здании ощущалось что-то величественное. Я насчитала 4 этажа, каждый в 4 окна, и еще 2 слуховых окна на крыше. Я отметила серые ставни и ограждения из кованого железа. На входной двери, выкрашенной в темно-зеленый цвет, над молотком в форме женской руки, держащей маленький шарик, я прочла имя владельцев — Базеле. Тогда я еще не знала, права и в мыслях не было, что это имя и этот дом станут моими. «Моя семья», — сказал он. «Он женат? Есть у него дети?» Я почувствовала, что мое лицо пылает. Откуда взялись такие личные вопросы по поводу этого мужчины? Этот напряженный взгляд темных глаз заставил бешено биться мое сердце. Он, не отрываясь, смотрел мне прямо в глаза. «Так значит, этот красивый мужчина живет вот здесь, за этими стенами из гладко тесаного камня». Потом я разглядела женщину, стоявшую возле открытого окна 2-го этажа. Она смотрела на нас. Женщина была уже не молода, одета в светло-коричневое платье, с лицом утомленным и болезненным, но с веселой улыбкой на губах. «Это маменька Адетта», — сказал молодой человек с тем же спокойным удовлетворением. Я вгляделась внимательнее. Он был лет на 5-6 старше меня, но из-за своих манер казался моложе. Получалось, он жил здесь со своей матерью, и ничего не было сказано ни о супруге, ни о детях, и на его пальце я не заметила обручального кольца. «Меня зовут Арман Базеле», — негромко сказал он и изящно поклонился. «Вы, наверное, живете в этом квартале, я вас уже видел». И вновь язык отказался мне повиноваться. Я кивнула, а мои щеки зарделись еще сильнее. «Мне кажется, возле площади Гозлен», — продолжал он. Наконец мне удалось из себя выдавить. «Да, я живу там вместе с родителями и братом». Он широко улыбнулся. «Пожалуйста, мадемуазель, скажите ваше имя». Он умоляюще смотрел на меня. Я едва не рассмеялась. «Меня зовут Роза». Его лицо осветилось, и он быстро исчез в лавке. Через несколько секунд он вновь появился и протянул мне белую розу. «Прекрасная роза для прекрасной барышни». Я умолкла, но Жильбер требовал продолжения. Я рассказала, что когда вернулась домой, мать поинтересовалась, кто подарил мне цветок. «Уж не тот ли очаровательный поклонник с рынка?» — спросила она насмешливо. Я очень спокойно ответила, что это от господина Армана Базеле с улицы Хильдеберта. И она скроила гримасу. «Семья Базеле? Домовладельцы?» Я промолчала и, прижимая розу к губам, ощущая ее бархатистое прикосновение и нежный аромат, удалилась в свою комнату, которая выходила на шумную площадь Гозлен. Вот так вы вошли в мою жизнь, моя любовь, мой Арман. Свое сокровище, бесценное сокровище, с которым никогда не расстанусь, я держу при себе. Вы, должно быть, гадаете, что же это такое? Мое любимое платье? То серое с отделкой цвета лаванды, которое вам так нравилось? Нет, не платье. Но признаюсь, что мне было бы очень трудно расстаться со своими любимыми платьями. Совсем недавно я нашла на улице Абей замечательную портниху, мадам Жакмель, очаровательную даму, и с каким вкусом. Заказывать у нее было истинным удовольствием. Меня поразила зыбкость нашего существования, когда я смотрела, как старательно укладывает Жермена мой гардероб. Наши материальные вещи — это всего лишь ничтожные пустячки, которые уносят безучастный вихрь. В сундуке были платья, нижние юбки, шали, кофты, чепцы, нижнее белье, чулки, перчатки, уложенные Жерменой перед отправкой к Виолетте, где они должны были меня дожидаться. Все эти вещи, которые я уже никогда не увижу, выбирались когда-то с бесконечным благоговением. Ах, эта дикая нерешительность в выборе цвета, покроя, ткани. А теперь все это потеряло свое значение. Как мгновенно мы можем меняться, с какой быстротой перестраиваемся, словно флюгер под порывом ветра. Да, ваша Роза отказалась от своих любимых нарядов, и мне кажется, что я слышу ваше недоверчивое восклицание. Так что же, скажите, пожалуйста, держу я возле себя в старой коробке из-под обуви? Вы горите желанием узнать это, да? Так вот, это письма. Драгоценные письма, более важные для меня, чем наряды. Ваши первые любовные послания, которые я свято хранила все эти годы. Письма маменьки Адетты, Виолетты и... Я не могу решиться назвать его имя. А также письма моего брата, баронессы Деврес, мадам Пакар, Александрин. Видите, вот все они здесь. Мне достаточно просто положить руку на коробку, и этот жест уже успокаивает. Иногда я вынимаю какое-нибудь письмо и читаю его. Очень медленно, словно впервые. Письмо может обнаружить такую глубину. Знакомый почерк наделен такой же властью, как и голос. Запах бумаги заставляет мое сердце биться чаще. Теперь вы понимаете, Арман, на самом деле я не одна, потому что вы все постоянно рядом со мной.